Что же будет, если бомбы будут идти, как идет дождь? Ничего, говорит Тамара, скорее кончится война. Через 20 минут самолеты улетают, а над городом остается сплошная завеса из дыма. Мы возвращаемся в лагерь, лагерь цел, но нас там никто не ждет, нас не кормят, и все еще неизвестно, где мы будем сегодня спать. Едва добрались до лагеря, новая тревога. Опять выбегаем из лагеря, но самолеты уже совсем близко. Я вижу бункер для немцев. Вход туда нам запрещен. Тяну Тамару за рукав. Идем. Она упирается, но самолеты уже над головой, и мы спускаемся в немецкий бункер. Это впервые. На нас никто и внимания не обращает. В бункере одни немки с кое-как завернутыми детьми на руках. Раздается леденящий душу свист, потом грохот. Кажется, земля проваливается, и мы вместе с нею. Напротив, молодые немки прижимают к груди младенцев. У немок тоже глаза на выкате от страха. Младенцы душераздирающе вопят. Они тоже боятся. Нет, конечно, они не понимают еще, чем это может кончиться. Ну и хорошо, что не понимают. Ужасно, едва родиться и уже погибнуть. Помнишь, как мы тряслись от немецких бомбежек в 41-м? Теперь вот они. Расплата? Все равно младенцев жаль. Завыла сирена отбоя. Вылезаем из бункера, кругом разрушение, но наш лагерь цел. Это удивительно. Тамара, говорю, в этом городе оставаться нельзя. Смотри, одни обломки, кирпичи, и в кирпичи бросают бомбы. Давай убежим в деревню. Там нечего бомбить, и мы сможем благополучно переждать, пока кончится война. А концлагерь? Забыла? За побег концлагерь! — возражает Тамара. — Не будет больше концлагерей, — убежденно говорю я. — Смотри, какой кругом беспорядок. Лагерь даже не охраняется. Бежим сейчас же. Ночью снова будут бомбить. Кое-как заканчиваем последний шов. Иголка с ниткой так и болталась все это время на моем сарафане. А у Свайсы, лагерные пропуска, мы пока выбросить не решаемся. Знак «Ост» отпарываем и вместе с пропуском прячем Тамаре в лифчик. У меня есть несколько марок. Прячу туда же, на всякий случай. Быстро проделав все это, бежим на вокзал. Залы набиты битком. Стоит сплошной гул. Царит паника. Куда же нам ехать? В какую сторону? Вот вопрос, который мучает меня сейчас. Спросить не у кого, да и опасно. Невозможно себе представить, что делается сейчас на вокзале. Немцы всегда ходили так чинно, а тут беготня, крики, плач детей, женщины с растрепанными волосами. Уму непостижимо, никогда не видела немок растрепанными. И ни одного полицейского. Подумать только. Но нам надо спешить. А я все никак не могу решить, где запад, а где восток. В каком направлении идут поезда? Ну, а главное, надо же купить билеты. Тамара старше, ей 18, но она во всем полагается на меня. Значит так, говорю я ей, стой здесь, вернее, можешь даже сесть. В углу большого зала стоит старый стол, совершенно непонятно, как он сюда попал. «Тамара садится на стол, чтобы я ее не потеряла», — говорит она. «Я бегу к кассам. К окошкам не подступиться, все лезут без очереди». Что-то тоже до сих пор небывалое. До сих пор и немцы, и мы стояли затылок в затылок. Так вот теперь никаких затылков. Очередь, хотя и медленно, но движется. Когда я оказываюсь у самой кассы, к ужасу обнаруживаю, что немцы, прежде чем получить билет, просовывают в окошко какой-то документ.